Глава 5. Сразу за массивными въездными воротами замка меня поджидала Мэг. Это она была главной травницей герцога, а до недавнего времени и единственной, и работу свою исправно выполняла. Но по весне у этой славной пожилой женщины случились сильные боли в спине. Слегла. А тут мне повезло появиться в этом мире, чтобы ее подменить и потом в работе помогать. Только было у меня такое мнение, что та не совсем была рада помощнице. «Где тебя носила, негодная?» Такими словами приветствовала Мэгги, подъезжающую меня, прошипев их сквозь зубы и косясь на спину герцога, что вместе со своей свитой, неспешно и не оглядываясь на нас, проследовал к своей резиденции. «Время далеко за полдень. Дел немерено, она прохлаждается и с мужиками по городу катается. Откуда только принесло тебя на мою голову?» По опыту я уже знала, что оправдываться и объяснять что-либо был напрасный труд. Только еще большую волну негодования вызвало бы. Вот и отдала ей молча туесок с травами, а сама спешилась и повела ляльку к конюшне. Там у меня кобылку приняли, и побрела я в сторону кухни, чтобы удовлетворить разгулявшийся аппетит. «Аглая!» — приметила меня Оксанка, как только подошла к столу для челяди. «Что невеселая? И почему на завтрак не явилась? Снова тебя за травами за город послали? Нет, так нельзя, отощаешь совсем. И раньше была нях, а потом болезнь». «Чем обзываться? Дала бы уже чего вкусненького». Равнодушно махнула рукой и уселась на лавку в ожидании запоздалого завтрака или обеда, это уже как повезло бы. «Ладно, сейчас сама тебя обслужу». «Вот спасибо, подружка. Но по статусу ли тебе хлопотать над простой травницей? Ты же у нас теперь чуть ли не главный помощник повара». «Я его супруга, а это много важнее». «Да, вот, такая я цепкая деваха оказалась, не то что некоторые. Проморгал ты, Ая, свое счастье и безбедную жизнь в этом мире. Сколько тебе сигналил, что действовать надо быстро, но ты же упертая, советов не слушаешь. И вот результат. Ездишь в любую погоду на чахлой лошаденке по окрестностям, дорожную пыль глотаешь, грязь месишь, мух да комаров всяких, кровушку своей в лесу кормишь. И зачем? Чтобы пучки трав потом к балкам на чердаке подвешивать? А я тебе говорила!» «Что ты снова про маркиза напев затянула? Брось! Сама знаешь, что он прожженный бабник и волочится за каждой юбкой. Ты же мне, как я понимаю, желала тихого семейного счастья. Так при чем здесь этот Бумворский?» «Мне кажется, что он не безнадежен. Нет, правда. В нем точно наметились перемены в отношении к женщинам. И сколько раз он тебя во время болезни навещал? Цветы дарил. Взять хоть то, что есть мне скоро дашь», прервала не раз слышанную отповедь. «Перекусить бы, да и идти дальше дела делать». «Какие твои заботы? За бабку старую вздорную работу выполнять? Про дела это я тебе сейчас толкую, упрямая. Хочешь верь, хочешь не верь, а я своими ушами слышала, как маркиз и герцог тебя обсуждали». «Опять подслушивала». Бросила безразличный взгляд поверху кружки с травяным чаем на снова увлекшуюся наставлениями Оксанку. Который день она преследовала цель направить меня на путь, по которому сама не так давно гордо прошла. То есть направить примехонько к алтарю. «Информацию добывала, а она, известное дело, лишней не бывает. Так вот, его сиятельство прям так и спросил, с какими, мол, намерениями маркиз твой порог обивает. Как будто им поговорить больше не о чем». «Не веришь мне? Клянусь, точно о тебе речь была». «Ха-ха, не смей, — сказал, — хорошую простую девушку обижать, а если виды на нее имеешь, то обязан будешь жениться». Невесело рассмеялась собственной фантазией. «Не совсем то, но... брось, а! Глупости все это! А еще и ты и я понимаем, что не место мне здесь. Вот заладила. Снова пойдешь к магу приставать, чтоб домой отправил». Надулась Оксанка. «Решил меня здесь одну бросить? Подруга называется». «Ты теперь не одна. У тебя муж появился. Заботливый. И я за тебя буду спокойна, когда в тот наш мир уйду. Если хочешь, могу от тебя весть кому передать. Только скажи». «Значит, однозначно надумала отсюда уйти? Вот пойду сейчас и точно узнаю. Ты Максимилиана не видела? Новую лабораторию обустраивает. Так занят там, что даже служанка ему поднос с едой в ту отремонтированную лачугу носила». Все так и было. Нашла я Макса в здании за огородом. Он расставлял по недавно повешенным на стенах полкам всякие горшки и плошки. Как заметил меня, входящую в его алхимическую обитель, так руками замахал и не дал дальше по коридору продвинуться. «Поворачивайте на выход, миледи. Если хотите переговорить, то лучше это сделать на улице. Там и скамейка удобно имеется». «Чего вы опасаетесь, Максимилиан? Нового пожара, когда всякий раз выставляете меня вон из лаборатории? Так сейчас ни очаг не горит, ни...» «На всякий случай. Пойдемте отсюда». «Макс, я пришла решительно заявить, что больше ждать отправки домой сил не осталось». «Я это уже понял и согласен теперь попробовать открыть портал». А еще он покосился на мою макушку и пробор в волосах, где отчетливо стали видны 5 миллиметров отросших русых корней. «Держать вас здесь далее не имеет смысла». «Поняли, наконец, свою ошибку?» С укором смерила его взглядом. «А я вам не один раз говорила, что не рыжая. Но вы заладили предсказания, предсказания. Кстати, раз уж со мной прояснилось, что под него не подхожу, и отправка домой вопрос решенный, то не расскажете с подробностями, что это за легенда такая? Не удовлетворите мое любопытство? Пожалуйста». «Да что уж там, все просто на самом деле». Присел Макс на скамью рядом со мной и начал рассказ. «Предок наших принцев обидел девушку. И не просто, а очень. А она оказалась сильным магом и в сердцах наложила на него и род проклятие. Намерилась лишить его наследников, правда, у короля сын уже к тому времени был, но после того случая начались в королевской семье рождаться одни принцессы. У следующего монарха тоже, только девочки рождались раз за разом, а это значило, что род мог прерваться. Пришлось ему супругу отправить в монастырь и жениться во второй раз, теперь уже четко следуя предсказанию. В нем же говорилось, что, чтобы на свет появился сын, невеста должна быть непорочной, иметь рыжие локоны и под венец пойти по согласию». «Вот как?» – задумчиво проговорила я. «Выходит, тот король оскорбил и унизил именно рыженькую особу». «Угадали, миледи, так и было. Он воспылал страстью к дочери своего вассала, когда был уже женат, имел сына и расторгать брак не собирался. Как и отказываться от удовлетворения своего желания тоже». Откинулась я к стене спиной, принимая расслабленную позу. «Понятно. И, кстати, вы со мной тогда ошиблись уже дважды». «То есть?» — посмотрел маг непонимающе. «Я насчет чистоты и непорочности сейчас намекнула». «Эх, Максимилиан, в моем мире теперь уже мало кто девственность отдает именно мужу. И вообще, поступков всяких в моей жизни хватало. Так вот. А вы решили, если я от жениха до свадебной церемонии сбежала, то должна быть невинна? Не смущайтесь. Это мне надо было бы сейчас глаза прятать. Но, увы, я дитя своего мира и времени. Но продолжим. Что там дальше было со следующим королем?» «Он женился вторично, выполнив все условия, перечисленные в проклятии, и у него родился сын. У следующего короля уже не было сомнений, кого должен взять в жены. Женился честь по чести, хоть свою избранницу нисколько не любил. И родились 2 мальчика – Гарольд и Уильям. Сейчас нами правит старший его отпрыск – Гарольд II. Он женился по большой любви на принцессе соседнего государства. Брак нам был выгоден при данном невесты, но, увы, та является платиновой блондинкой. У них родились 2 девочки, и ждать еще детей не приходится. Король сильно болен, неизлечимо. И, похоже, скоро трон перейдет к нашему герцогу». «Так вот оно что, теперь все понятно стало. Уильяму Карельктону обязательно надо на свет произвести сына, иначе род прервется. Кто, кстати, наследовать престол тогда будет?» «Вам-то какая разница?» — вздохнул маг. «Вас я намерен не сегодня, завтра домой отправить». «А почему вы меня, Максимилиан, упорно называете миледи? Даже теперь, когда понятно совершенно, что высокого положения мне здесь не занять?» «Сам не знаю, миледи. Назовите это моей упрямой верой в чудо или чудачеством, но что-то внутри меня...» Но тут в конце дорожки, что петляла вокруг хозяйственных построек, шла мимо лаборатории и вела к нашему с магом дому, показалась служанка. Завидев нас, сидящих и беседующих, она успокоилась и быстро приблизилась. Уже издали было заметно, что несла в руках нечто, похожее на женские платья. Так и оказалось. Она держала перед собой наряд травницы, похожий на мой, но тот был из более легкой ткани, летний вариант. И еще у нее в руках обнаружилось миленькое голубое шелковое платьице, в каких обычно щеголяли горожанки в праздничные дни. «Что это?» — хмуро спросил Макс и указал девушке именно на этот наряд. «Его сиятельство велел передать вашей подопечной». Девушка поклонилась и протянула мне свою ношу. После она немедленно развернулась и ушла, а мы с Магом сидели еще некоторое время в молчании и смотрели на посылку от герцога, особенно внимательно рассматривая голубое платье. «Так...» — пришел Максимилиан в себя первым, хлопнул по коленям и приподнялся. «Придется мне, по всей видимости, уже завтра отправляться за новой рыжей девушкой». Смотрел он при этом куда-то вдаль и за крепостную стену. «Надеюсь, со мной вместе?» — вскочила и я следом за ним с лавки. «Естественно!» — прошипел на меня маг ядовитой змеей и уставился теперь прямо мне в глаза. «Даже не сомневайтесь в этом, Аглая! Все силы приложу, чтобы удалить вас отсюда! И быстрее!» Следующий день начался для меня с сильного волнения. И как иначе? Максимилиан разбудил ни свет ни заря, велел немедленно одеваться, а потом сунул в руки узелок с пирожками. На комод же передо мной поставил кружку молока и велел съесть все это за 5 минут. Сам вышел из моей комнаты. Вернулся, когда я только проглатывала последний кусок, схватил за руку и потащил в сторону конюшни. «Вам оседлали лаванду», — качнул головой в сторону моей ляльки. «Подозреваю, на другом коне не удержитесь в седле, но умоляю поторопиться, Аглая, иначе я ни за что не поручусь». «А почему такая спешка, Макс? То столько недель ждали...» «Давайте уже поскачем, миледи, тфу, то есть Аглая, время дорогое, и не стану я тратить силы на пустые разъяснения». «Ах, силы, тогда не надо, не тратьте, я согласна даже молчать до самого места, где... А, кстати, далеко ли нам ехать?» «Увидите», — наклонился и выхватил из рук повод моей лошадки. «Садитесь уже в седло». Сонный город мы миновали быстро. Это было закономерно, раз улицы оказались совершенно пусты, шли под уклон к самым городским воротам, и по ним наши лошадки, спускаясь от центра к окраине, легко и весело цокали подковами. Дальше наш путь лежал немного по дороге, а потом Макс с нее съехал, направив своего коня в поле. Ляльку и меня, сидящую на ее спине, он тянул следом. Таким манером мы ехали еще 10 минут, пока не приблизились к кромке леса. «Слезайте! Стойте здесь, а я отпущу пока лошадей». «То есть вы их просто отпустите? А как они?» «Мой конь дорогу назад знает». Он взял и хлестнул того по крупу, заставляя резво побежать в сторону от леса. «Но думаю, что их найдут намного раньше». При этих словах маг хмурился и посматривал издалека на виднеющийся вдали город. «А нам надо спешить. Готовы следовать за мной в ваш мир?» «Готова». Я от чего-то при этом замялась и в растерянности взглянула на ляльку, отставшую от коня Макса, вяло за ним плетущуюся и косившуюся глазом в мою сторону. «Вставайте рядом, дайте руку, считаю до 3. 1, 2. На счет 3 громко заржала моя лошадь, так и не ускакавшая следом за конем мага. Я вздрогнула и почувствовала, что чужая рука меня отпустила. «Да!» Почувствовала, но не увидела, потому что за минуту перед этим крепко зажмурила глаза. Ржание лошади уже некоторое время как перестало раздаваться в ушах, а я все стояла на месте и чутко прислушивалась к наступившей тишине. А потом поняла, что она была относительная. То есть не абсолютная, так как где-то рядом щебетали птицы. И тогда решилась открыть плотно сжатые веки. «Что это?» — озираясь, покрутилась на месте. «Это что?» Макса рядом не было, а я как была в поле перед лесом, так там и осталась. Вон и кобылка моя в паре десятков метров тихо и мирно жевала траву, а еще вдалеке увидела коня мага, он трусил уже по дороге к городу. А оттуда, от города, в эту сторону кто-то скакал. Быстро, даже пыль на дороге поднялась столбом, но рассмотреть пока всадника не представлялось возможным. Да и не до него было. Вот я и села на траву. Но это сделала скорее от отчаяния, что маг ушел, а меня с собой не забрал. Негодяй, обманщик, алхимик чертов! Сидела и, чуть не плача от растерянности, злости на Макса, негодования на судьбу, рвала травы рядом с собой, терзала их в руках и отшвыривала с шипением. Неудачница, никчемная я девица, не могла крепче за руку держаться. Но сколько ни ругай других или себя, а с действительностью приходилось мириться. А она была такова, что я осталась в этом мире, и ко мне приближались двое верховых. В первом узнала герцога, во втором, что отставал всего на несколько корпусов лошади, маркиза. Когда они приблизились и начали нарезать круги, в центре которых сидела я, отчего-то вся сжалась, а еще хотелось провалиться сквозь землю. — Где Максимилиан? — спрашивал меня снова и снова Уильям Карельктон, пока не пробился сквозь вату в моем мозгу. — Ушел! — подняла я на него, наконец, глаза. Догадывалась, что они у меня были в половину лица. «Бросил здесь, негодяй, несчастную девушку, а сам!» Вот тут плотину моих слез и прорвало, потому что именно в ту минуту осознала, что Макс уже был, наверное, там, у меня дома, где ему быть вообще-то и не положено, а я, землянка, дитя 21 века, коренная москвичка и папина дочка, сидела здесь, на земле пригорода Амви, рвала и кромсала от беспомощности и отчаяния луговые травы и лютики и размазывала грязными руками слезы по щекам. «Гад ползучий этот ваш маг! Обманул! Обещал! А сам! Приготовьтесь! Читаю до трех!» Передразнивала злокозненного обманщика и кривилась от рыданий. «Я ему руку протянула!» Герцог чего-то удивился, а потом нахмурился и даже больше, чем был до того. «Так ты по собственному согласию с ним поехала?» «Как же это вы, дорогая!» Склонился тут над сидящей мной маркиз и улыбнулся, обычной своей сладенькой улыбочкой. «Так вдруг решили нас покинуть, а попрощаться?» «Вставай!» — скомандовал тут его сиятельство, и отстали в его голосе непроизвольно вздрогнуло. А слезы у меня в глазах вмиг закончились. А может, и от того его сердитого взгляда всхлипывать прекратило. И на руку его, ко мне протянутую, покосилась. «Ну, иди сюда!» — сказал. «Зачем?» Несостоявшееся перемещение, видно, здорово отразилось на моей голове. Вот не могла никак понять, что от меня хотели. «Я за действия вашего мага не в ответе!» На всякий случай встала на ноги и немного попятилась. И еще очень хотелось до этих господ донести, чтобы они на Максимилиана так брови сводили и глазами сверкали. «И вообще, я гражданка России, а не...» Но тут Уильям Карельктон сделал то, чего от него никак не ожидала. Он направил своего гнедого прямо на меня. Во всяком случае, мне так показалось. От этого ойкнуло. Подтянула руки к груди, вся сжалась и спешно закрыла глаза. Но конь прошел в нескольких сантиметров от меня, а герцог железно ухватил за талию. Миг, и я оказалась оторвана от земли. Еще одно мгновение я боялась и пребывала в темноте, так как веки еще не разжала. А в следующий уже сидела на спине четвероногого животного впереди мужчины, и тот крепко прижимал меня к своей груди. И если я при первой встрече, а было это около месяца назад, посчитала герцога Амвийского юнцом и блондином, недостойным женского, моего, то есть, внимания, то теперь он так меня держал под грудью и прижимал к своему горячему телу, что я готова была взять те неосторожные слова обратно. «Не дергайся!» Его голос звучал прямо над моей макушкой. «Ну да, мужчина же был на голову выше меня. Все равно не отпущу. Но у меня же есть лошадь!» Жалобно так пискнула. И мы все трое посмотрели на ляльку, пощипывающую траву неподалеку. «Считаешь, что у меня есть время плестись час до города и потом еще столько же до замка доставлять тебя домой?» Снова задышал мне в макушку герцог. А маркиз при этом посмотрел на меня с жалостью. Но я так и не поняла, по какой причине одарил подобным взглядом. «Георг, прихвати то несчастное животное!» «Уже!» Маркиз ловко подобрал повод лаванды и потянул лошадку за собой, когда направился в сторону города, чуть обогнав гнедого герцога. «А зачем вы везете меня в Амбий, ваше сиятельство?» Пролепетала, когда гнедой конь, что гордо и без всяких усилий нес нас двоих на своей спине, ступил на дорогу, ведущую в столицу герцогства. И я сама в этот момент была ни жива, ни мертва и придерживала дыхание, боясь лишний раз обратить на себя внимание высокочтимой особы. Правда, герцогу не мешало это мое состояние легкой заморозки по-хозяйски завладеть некоторыми участками девичьего тела. Например, под моей грудью его рука уже все обследовала, а теперь грела талию периодически, как бы соскальзывая, оказывалась на моем животе. То еще было испытание. «Предлагаешь оставить тебя здесь, почти в лесу, одну?» Мне показалось, что он усмехался. «А я могла бы дождаться там Максимилиана? Он же должен вернуться?» «Нет, не могла бы». И рука герцога ухватила мою талию жестче. «Теперь я несу за тебя ответственность, раз наставника нет рядом. А он может отсутствовать несколько суток. Уяснила, чем тебе это может грозить?» Про медведей и волков, лесных хищников, мне в тот момент как-то не подумалось. Хоть герцог, возможно, и намекал именно на них. Я взглянула в сторону маркиза и заметила его довольное-предовольное выражение лица. Вот в его загребущие руки точно не хотелось попасть в ближайшее время. «Очень вам благодарна, что не обидели своим вниманием, ваше сиятельство. Век не забуду такой заботы. И, надеюсь, я стану дожидаться возвращения мага в его жилище?» А вот на это мне никто ничего не ответил. Ни словом, ни жестом, ни взглядом. «Но!» — подстегнул только герцог своего коня и послал его вскачь. А следом за ним и маркиз припустил, натягивая повод ляльки до состояния струны. Когда мы ехали через город и потом въезжали в ворота замка, на нас часто бросали заинтересованные взгляды местные обыватели. Это, сознаюсь, меня нервировало. Лиц герцога и маркиза видеть не могла, но отчего-то казалось, что этим двоим обстановка не казалась ни напряженной, ни двусмысленной. И в этих соображениях еще укрепилось, когда меня подвезли таким образом, прямо к широким дверям герцогского дворца, а не к, скажем, конюшне там или людским, где просто ссадили бы, и дел-то. Нет, его сиятельство пожелал самолично снять меня со своего коня и рядом с парадной лестницей в его жилище. Спустил, поставил на землю, но отпускать из плотного кольца рук не спешил, а еще принялся выжидать и засматривать в мое заолевшее лицо. Да, хоть я и была девушкой своего мира и времени, но от такого откровенного мужского взгляда все еще зарделось. Что этот блондин от меня ожидал, было абсолютно понятно. Но я не собиралась быть ему настолько благодарна за приют, внимание и заботу. Вот и пришлось разыгрывать из себя глуповатую девчушку. Именно поэтому протараторила и не один раз слова благодарность, подспудно выкручиваясь и выворачиваясь из нежелавших меня отпускать крепких рук. Да, захват герцога теперь точно развеял мысли о его незрелости и неопытности в отношении общения с женщинами. Оказывается, это я погорячилась назвать его месяц назад молодым и зеленым. Сейчас остереглась бы даже ненарочного упоминания о той нашей первой встрече. «У меня в доме тебе будет много уютнее», — непререкаемым тоном пресек мой монолог, а еще взял за руку и потянул к лестнице. И все это под настороженными взглядами выстроившейся невдалеке прислуги. «Идем». «Нет». Сама не зная, откуда у меня взялась смелость, а скорее это была все же дурость, замешанная на растерянности, но я отчаянно воспротивилась и вырвала у него свою руку. А как получилось это сделать, так начала шустро пятиться, надеясь, что под чужими взглядами не стал бы снова хватать. «Спасибо, но мне жить в доме Макса привычнее и до огорода с лечебными травами ближе». «Как хочешь», — сказал вроде бы равнодушно, а глаза при этом прищурил. «Но потом жалобы, что тебя кто-то обидел, не приму. И Максимилиана может не быть ни один и не два дня. Подумай об этом». «И все же упрямство у нас не в почете, к твоему сведению. Ну да пусть все будет по-твоему». Сказал, развернулся и быстро исчез во дворце. Его последние слова произвели на меня приличный эффект. Весь тот день, вечер и часть ночи обдумывала, не было ли сказанное герцогом угрозой. От подозрений чувствовал себя разбитой, а когда все до конца проанализировала, то совсем уже поняла, насколько была незащищена от любого домогательства. В итоге разнервничалась и пошла изучать щеколду на входной двери. Она представляла себя довольно массивный металлический штырь. Мне бы порадоваться, да вот только взглянула на саму дверь и ее ржавые петли, и после этого уже впору было расплакаться. Только предприимчивость никто не отменял. Вот и у меня она проснулась прямо следом за растерянностью. И я тогда решила напрячься и передвинуть некоторые тяжелые предметы из коридора к той самой хрупкой и всей в щелях двери. Затея удалась. Наблюдение баррикады, сооруженной мной, успокоило нервную систему. В итоге получилось, хоть и под утро, но заснуть. А на следующий день, прямо после обеда, когда меня до огорода вызвалась проводить Оксанка, и мы под ручку только направились в ту сторону, за нашими спинами вдруг раздался шум и многоголосый гомон. Замерли, заинтересованно развернулись, желая рассмотреть, что так возбудило челядь, разбредающуюся от кухни после сытной еды в разные стороны. Оказалось, на лужайке, невдалеке, открылся тот самый портал, который всего день назад не пожелал выпустить меня из этого мира. Процесс всего действия мы с подружкой не увидели, а вот Максимилиана, стоящего рядом с высокой девушкой, теперь рассмотрели очень хорошо. «Ты только посмотри!» — ахнула Оксанка и всплеснула руками как-то совсем уж по бабье. «Вижу, что хмырь притащил все же подходящую рыжую невесту его сиятельству». «Хороша!» — подсокала языком подруга и еще покивала головой. «Прямо принцесса! И настоящая рыжая, не то что...» и покосилась в мою сторону. «Ага», вынуждена была согласиться, хотя в душе от чего-то шевельнулась обида. На кого и за что, сама не понимала. «Фигура у этой крали просто отпад», продолжала делиться своими впечатлениями Оксанка. А у меня в душе продолжалось неприятное копошение непонятного нечто на эти ее высказывания, как ни старалась себя приструнить. «Ноги растут от коренных зубов! Талия, грудь, бедра, все при ней! И мордашка умненькая. Ты как считаешь, Айя?» Взяла и толкнула меня в бок. «Ну, теперь герцог призадумается, сопротивляться ли воле брата и древнему пророчеству. Да, пожалуй, скоро нам с мужем предстоит накрывать свадебный стол». Разумом я понимала, как она была права, ведь эта девушка с ее внешними данными была мечтой любого мужчины от 18 до 50. Но еще вдруг четко осознала, что уговаривала себя не спешить с выводами. А вдруг у девицы голос был мерзкий? Или характер? Хотя мужчин иногда было очень трудно понять. «По преданию, невеста должна быть девственницей», — вдруг вспомнила мне этот факт подруга. «Как думаешь, эта краля невинна?» «Ну и вопрос, откуда мне знать? Но я бы дала ей не более 18, а раз так...» Тут нас отвлек от разговора герцог. Он появился в дверях дворца, и сначала мне показалось, что выглядел таким же угрюмым, как и при нашей с ним первой встрече. Поэтому решила, что явление незнакомки не доставило ему моментального удовольствия. А там? Кто его знал? «Максимилиан», — выговорил он имя мага и кивнул ему. «Позвольте познакомить», — склонился тот в поклоне. «Леди Ангелина». И герцог начал спускаться к магу и девушке по лестнице, и еще обвел взглядом толпу любопытствующих слуг. Я думала, что немедленно велит всем разойтись, а он только хмыкнул, и когда его глаза скользили и по мне, показалось, немного задержались, а губы сложились в усмешке. Нет, ну фантазировать я всегда была гораздо. Теперь же это получалось делать во вред собственному спокойствию. «Чего мне тут делать?» — резонно поинтересовалась у себя мысленно. «До Макса сейчас никак не добраться. Ясное дело, что начнет сваху из себя строить весь оставшийся день. А вот вечером придет домой и никуда не денется. Там я его, голубчик, и словлю. И пусть он мне только посмеет сказать, что надо еще месяц ждать и силы новые копить». И дальше начала придумывать страшные пытки магу-обманщику. «Ты куда?» — попыталась задержать меня, ухватив за руку Оксанка, когда я собиралась выбраться из толпы, чтобы уйти заниматься делами. «Только-только интересное начинается! Сейчас он ей руку предложит и во дворец поведет! Эй, стой!» «Мне в огород надо!» — отмахнулась, но получилось как-то вяло. Но тут заметила идущую в нашем направлении Мэг. Вот ее-то вид и смог меня взбодрить, а еще придать уверенность шагам. «Прохлаждаешься?» — зашипела та, как только мы с ней поравнялись. «А работать кто будет? Марш! Марш, лентяйка! Воды натаскать надо, полив будет уже через 2 часа!» Удивилась себе, но в тот момент я этой ворчливой старушке обрадовалась, и тому, что на работу она меня гнала, как скотину хозяйскую, тоже. Все потому, что надеялась, за делом время бы пробежало до встречи с магом быстрее. Вот и улыбалась Мэг приветливо, и за тяжелые ведра взялась даже с некоторым энтузиазмом. И что уж там говорить, что к обязанностям замковой травницы в тот день отнеслась с небывалой ответственностью. Трудилась просто в поте лица. Трудилась. А там и вечер поздний подошел. И снова здравствуйте, Максимилиан! Это я встречала такими словами своего наставника, когда он ближе к полуночи заявился домой. Молчите, миледи, не надо скандала. Мне понятны ваши чувства сейчас, и расстройство тоже. А еще готов утешить, чем смогу, но не было возможности у меня поступить иначе. Эти все его высказывания, следовавшие одно за другим, почти без пауз, воспринимала в волнении, не меньшем, с каким он их говорил. Но последнее из них... Что значит «не могли поступить иначе»? Нахмурилась еще больше, если это вообще было возможно, и отметила, что голос мой почти срывался от переполнявших эмоций. «Вы же знаете о проклятии и пророчестве!» Макс чуть не застонал. «Я обязан был поступить именно так. Герцог должен жениться именно на такой девушке, которая описана в манускрипте, и Ангелина полностью подходит под него». «Ничего не понимаю». Встряхнула головой, чтобы всколыхнуть в черепушке мысли и уложить их там ровнее. «А почему меня-то здесь оставили? Я сделала все, как вы сказали, встала, дала вам руку, а потом...» «Что? Вы гневаетесь на меня за то, что перемещение ваше не удалось?» «Да? А вы что подумали?» «Ну, у меня появились мысли. Погодите-ка, я же видел вас несколько часов назад там, перед ступенями дворца. У вас был такой взгляд?» «Чушь!» — немедленно прервала его, не дав закончить фразу. «У меня сейчас есть только одно желание, и оно касается только моего дома. А теперь ответьте мне прямо, что пошло не так? Почему вы ушли, а я осталась стоять там у леса? Есть надежда, что у вас при следующей попытке получится переместить меня в мой мир. И главное, когда это произойдет?» «Понял вас, понял. Вам теперь здесь будет еще труднее, это ясно. И про эксперимент... Черт бы его побрал. Но я правда не знаю, почему вы остались за чертой». «Тихо, Макс, тихо. Не нервничайте. Не кипятитесь». Успокаивал его, а у самой руки тряслись и колени подгибались. «У вас все выйдет. Уверена в этом. Боже, да по-другому же и быть не должно. Я здесь чужеродное тело. Я здесь вообще по ошибке оказалась. Сделайте, что хотите, а верните меня назад, слышите? Верните! Я здесь не выдержу!» «Вы тоже, Аглая, успокойтесь!» Шагнул он ко мне и взял за плечи. «Обещаю, что завтра же займусь вашим делом и только им, да. Все силы посвящу только этому. А сейчас пойдемте спать. Как у вас говорят, утро вечера мудренее. Согласны?» «Спать, миледи. И мне, и вам надо хорошенько отдохнуть». Его обещание произвело на меня действие. Я немного успокоилась и дала увести себя из коридора в спальню. Там Максимилиан еще что-то продолжал некоторое время мне нашептывать, но я его уже почти не слышала. Все повторяла про себя, что завтра, возможно, все прояснится. Надеялась, что Макс поймет, от чего сорвался прошлый мой переход и исправит положение дел. Завтра. Как много надежд я с ним связывала. А еще, и это когда уже почти засыпала, выпив успокоительный отвар, вдруг подумала, что завтра... Могу насовсем уйти отсюда и больше не увидеть ни этот замок, ни его хозяина. Боже, что за мысли! Тревожно заворочилась в постели. Разве не к этому стремилась в течение всего прошедшего месяца? И что же теперь? Уставилась невидящими глазами в потолок. А все нормально, ответила сама себе вполне бодро. Ему 22, и он блондин. Это не мой тип мужчины. Я же всегда любила брюнетов и лет на 5 постарше собственного возраста. Этот же даже на год моложе. У него жизнь здесь, у меня там. Это истина. Другого не дано. А теперь спать. Немедленно.